Итак, мы с вами продолжаем наше путешествие по аду. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что в одном из последних разделов восьмого круга, который называется «Злые щели», Данте встретил Бертрана де Борна. Это рыцарь, знаменитый трубадур XII века, поэт и воин, который мучается из-за того, что был причиной войны между королем Генрихом I английским и его сыном Генрихом III, герцогом аквитанским. Данте настолько захвачен этим зрелищем страдания, что он испытывает желание плакать и рыдать вместе со всеми. Вот 29-я песня «Ада» начинается словами: «По-разному рыдал здесь люд без счета, и очи мне так опьянил слезой, что плакать с ними было мне охота». Вергилий тут же упрекает Данте за это желание, и он говорит о том, что не время задерживаться здесь и не место, потому что уже остается не так много часов. Их путешествие должно завершиться в 24 часа, и они должны выйти к пределам ада. Поэтому Вергилий торопит Данте. Но Данте хочет еще помедлить немного, потому что он знает, что здесь же находится его дядя двоюродный, Джерри дель Белло, который был двоюродным братом отца Данте. Вот в «Злых щелях» наказуемы люди, которые были воинственными и неукротимыми, которые сеяли вокруг себя раздоры и вражду. И вот Джерри дель Белло был таким человеком с неукротимым характером, очень воинствующим и склонным к насилию. Он был убит неким человеком из рода Сакетти, и между семьей Алигьери и родом Сакетти была непримиримая вражда, которая закончилась только после смерти Данте, между прочим, в 1340 году при посредничестве афинского герцога Алигьери и Сакетти помирились, и вот мир заключали дети Данте, его сыновья Пьетро и Якопо, и родной брат Данте Франческо Алигьери. Так вот, когда Вергилий упрекает и торопит Данте, то тот ему отвечает, что «я не могу вот уйти просто так из места, где находится мой родственник. Подумал я, разглядывая тьму, очами в яму долго погруженный, что плачет там родной по крови дух своей виной, жестоко угнетенный». И на это учитель отвечает Данте, что «я видел, как твой родственник грозил тебе пальцем». И на это Данте отвечает: «О, повелитель мой!» Тогда я вставил: «Еще не отомщен обидчик тот, кто умереть силком его заставил. Пусть гневом вызван был его уход и нежеланием говорить со мною, но милосердие во мне живет». И вот так, беседуя, обсуждая вопросы, на самом деле не совсем христианские, да, и удивительно, что во Флоренции во времена Данте в XIII-XIV веке все это было актуально. Кровная месть, родовая вражда, отмщение за обиду, там, смерть родственника, да, вот это все оказывается принадлежащим христианскому сознанию во времена Данте, хотя сейчас, наверное, мы уже так не думаем. И вот они ведут эту беседу и продвигаются дальше. И из девятой из «Злых щелей» они входят в десятую, в последнюю. Вот там Данте поражает отвратительная обстановка. Он чувствует зловоние, ужасный запах, да, который исходит от людей, заточенных в десятой из «Злых щелей». Он слышит нестройный вой, который тоже внушает ему отвращение. Он говорит: «Так ранили нестройные лады, что уши я тот час прикрыл руками». Здесь, среди вот этого смрада и отвратительных звуков, находятся поддельщики металлов, слов и людей. Вот прежде всего Данте видит тех, кто подделывал металлы. Это алхимики, фальшивомонетчики всякого сорта. Он видит, что эти люди покрыты струпьями отвратительными такими и постоянно чешутся. Это вызывает у него отвращение и ужас одновременно. Здесь Данте уже не испытывает вот такого высокого сострадания, да, а скорее у него этот грех вызывает только отвращение, потому что это ложь, во-первых, а во-вторых, потому что это ложь, которая вызвана жаждой наживы, да, то есть она мотивирована еще и низкими такими мотивами. Поэтому он смотрит на них, на этих людей, и особого сочувствия они у него не вызывают. Здесь Данте встретил, кстати сказать, своего товарища, с которым когда-то учился вместе, Капоккио, и они ведут с ним такой разговор о суетности сиенцев, которые прославились своим мотовством, кутежами. Это современники Данте или люди, которые жили незадолго, и среди них выделяется особенно Никола де Салимбени. Ну, там другие расточители, они достаточно банальны, а вот этот человек, он прославился тем, что поджаривал мясо на углях из пряностей, из почек гвоздичного дерева. И вот здесь завершается тот пояс, где находятся поддельщики металлов, а затем Данте видит поддельщиков людей. Здесь он встречает двух персонажей, которые проносятся вихрем в драке, такой неприятной. Во-первых, это Мирра, героиня античного мифа, дочь кипрского царя Кинира и Венеры. История там была такая, что Мирра влюбилась страстно в своего отца. А поскольку отец ее был человеком добродетельным и не допустил бы кровосмешения, то она притворилась другой женщиной. И таким образом, обманом, она склонила своего отца к тому, чтобы он поднялся с ней на одно ложе. И вот Мирра таким образом – это та, кто подделала собственный облик. А другой персонаж, который здесь же встречается, Данте, это его современник, флорентиец по имени Джанни Скикки, который был известен своим талантом имитировать других людей. И однажды он использовал этот дар во зло, потому что один из его товарищей попросил его после смерти его дяди улечься в кровать умершего и, ну, притворившись, да, вот этим уже мертвым человеком, продиктовать завещание нотариусу, что и было сделано. И в результате Джанни Скикки себе отписал лучшую лошадь этого покойного дяди, а другу все остальное. Данте видит вот этих людей, которые подделывали облик человеческий. И, наконец, он видит две очень странные фигуры, которые чадят, от них исходит дым постоянный. И это зрелище удивительное. И Данте сразу спрашивает, кто двое жалких, что, располагаясь направо, я спросил его, дымят, как влага, с рук зимою испаряясь. Здесь их нашел, и их не разлучат дожди, ответил он, что льют тоска со ската. Навеки вместе, думаю, сидят. В лжи на Иосифа та виновата. Другой же грек из Трои, лжец Синон. Чадят, так жарко точит их расплата. И вот тут снова, посмотрите, соединяется план библейский и античный. Вот мы уже много говорили о том, что два источника европейской культуры – это Библия и это наследие античности. И дантовский ад, он постоянно смешивает, да, вот эти культурные пласты, мы видим, что они оказываются едиными. Конечно же, та, что виновата в лжи на Иосифа, это один из персонажей книги «Бытия», жена египетского сановника царедворца Потифара, к которому попадает прекрасный Иосиф, сын Иакова, и эта женщина оклеветала его. Поэтому она является поддельщицей слов. Она произносила лжесвидетельство, и за это она находится здесь, в последней из злых щелей. А второй человек, грек из Трои по имени Синон, это тот, кто посоветовал троянцам ввести коня в город, того самого деревянного коня, в чреве которого был скрыт вооруженный отряд греков. И вот эти люди лгали, и они лгали на погибель другим, поэтому они находятся здесь. Тут, когда их имена названы, завязывается драка между этим самым Синоном и тем человеком, который назвал его имя Данте. И происходит очень важный эпизод. Данте начинает внимательнейшим образом прислушиваться к тому, как ругаются эти грешники. Он реплика за репликой передает их слова, и мы видим, что его вот эти злые и низкие слова захватывают и завораживают. Он стоит, смотрит на них и слушает то, что они говорят. «Недвижно я следил за их борьбой. Теперь пойми, — учитель произносит, — что скоро мы поссоримся с тобой». Слух гневные слова его доносит, я оборачиваюсь со стыдом, одно воспоминание в краску бросит. Как и завороженный вредным сном, заснув, желает спать, чтобы в небывшем увидеть явь несбыточную днем. Так молча, перед дуком говорившим, хотел я оправдаться, и не мог, не зная, буду ли прощен бронившим. Смывает меньший стыд, учитель рек, вину большую, что твоей не стало, и след печали этой неглубок. Учти, судьба тебе предначертала, туда всегда я буду направлять, где ссорящихся встретится немало, но слушать брань их низкого желать. И вот этим заканчивается очередная песнь Ада, 30-я. Это очень важный эпизод. Почему? Потому что вот мы видим, как Данте погружается в ад. И мы видим, как это опасно, потому что в какой-то момент его самого начинают захватывать, завораживать эти силы ада. Да, потому что он своим вниманием оказывается сопричастен этому греху. И потому его учитель так сурово и обрывает, и останавливает. Да, потому что не должен человек прикасаться своей душой к злу. Он не должен интересоваться им. И это принципиально, потому что люди древности, средневековые люди, были очень внимательны к тому, на что они смотрят, да, что они слушают, что они читают. Вот нам сейчас кажется, что все это безобидно. Но это не так. На самом деле насилие, злоба, всякого рода низость не должны быть созерцаемы человеком. Понятно, что все может быть включено в какой-то контекст, в котором оно становится необходимым и просветляется, очищается. Но здесь это не тот случай. Вот то, чему становится свидетелем Данте, напоминает некоторые современные передачи по телевизору, когда люди злословят или бронятся принародно, да, и мы все за этим наблюдаем, как они там перемывают свое белье. И это категорически недопустимо, да, потому что человек, который становится зрителем и слушателем таких сцен, он тем самым желает низкого, как говорит Вергилий. Не слушать, не смотреть, отойти в сторону – это единственное, что можно сделать перед лицом низости и зла. И вот дальше мы вступаем в 31-ю песнь, мы уже приближаемся к концу путешествия по аду. Мы с вами говорили, что в аду 34 песни, да, что несколько нарушает гармонию божественной комедии, поскольку «Чистилище» и «Рай» состоят из 33 песен. Но это необходимо, потому что «Ад» — это такая дисгармонирующая нота, да, в аккорде Вселенной. И в нем должна быть лишняя песня, которая вносит некоторую неправильность. Так вот, 31-я песня, уже осталось нам с вами всего 4, и мы покинем ад. Она начинается с упоминания, опять же, античного образа. «Слова такие прежде уязвили, и стыд мне обе щеки обогрил, потом меня они же исцелили. Отцовское копье имел Ахилл, как слышал я, удар беду вначале, потом выздоровление приносил». Данте упоминает знаменитое копье Пелея, отца Ахиллеса. Пелей подарил своему сыну копье, которое могло исцелять те раны, которые оно наносило. И вот таким образом упрек такой суровый и горький Вергилия — это одновременно и удар, и исцеление. Потому что, когда ближний наш находится в грехе, и мы говорим ему об этом, то поначалу это воспринимается с болью. Но затем оказывается, что эта боль необходима для того, чтобы исцелиться и освободиться. И вот они продолжают свое путешествие, и видят они огромные башни. Когда Данте спрашивает, что это за земля и что за башни там воздвигнуты, то Вергилий отвечает, что это не башни, это гиганты. Это люди огромные, да, которые скованы, погружены в колодцы по пояс примерно. И таким образом сдерживается их нечеловеческая мощь. Среди этих самых гигантов Данте видит Нимврода, персонажа, который связан с историей Вавилонской башни. По преданию, это тот самый царь, который приказал построить Вавилонский столб. Затем Данте видит там Эфиальта. Это тот, кто боролся, бился с Зевсом и поставил друг на друга две горы — Пелеон и Оссу. И, наконец, Данте и Вергилий подходят к Антею. Ну, тоже это всем известный персонаж, да, из античной мифологии, сын Посейдона и Геи, который всем известен потому, что с ним сражался Геракл. И Геракл его победил только тогда, когда смог оторвать его от земли. Потому что до тех пор, пока Антей стоял на земле, он питался силою своей матери Геи, земли, и был несокрушим, непобедим. И вот Антей, он отмечен таким благородством. С одной стороны, понятно, что это темное такое языческое, да, начало, нечеловеческое, а с другой стороны, все-таки в нем есть какая-то красота и достоинство. И вот к нему Вергилий обращается с просьбой спустить их в последний круг ада, к ледяному озеру Коцит. И Антей это делает, он исполняет просьбу Вергилия. Каким видит Данте Антея? Он вспоминает сразу башню Горизенда в Болонье. Вот мы с вами уже говорили о том, что это очень характерный прием для божественной комедии, когда Данте нужно изобразить и описать какие-то реальности иных миров, то он очень часто обращается к сравнениям с природой, архитектурой, бытом, который был очень хорошо знаком его современникам. И вот многие итальянцы, конечно, видели эту самую башню Горизенда, которая обладала таким свойством, что когда человек подходил к ней близко, то казалось, что она падает, наклоняется. «Какой я Горизенду находил, когда навстречу облака летели, наклону, что вперед ее скосил, таким Антей предстал, пока глядели, как он спускался. Я хотел в тот час, чтоб мы другой дорогой мчались к цели. Но с глубиной легко венчал он нас, сожравший Люцифера и Иуду. Склоненным не остался он, и враз поднялся мачтой, что видна повсюду. Данте сравнивает Антея с башней, с мачтой корабля, которая наклоняется и тут же возвращается, да, поднимается. Это одновременно страшно и прекрасно. В этом удивительная сила Данте. Он умеет видеть красоту даже там, где ее, казалось бы, уже и не должно быть. Но, тем не менее, какое-то мрачное величие находит он даже в глубинах адских. И вот Антей спускает Данте и Вергилия в последний ледяной девятый круг. О том, что они там увидели, мы с вами и поговорим в следующий раз.